Глава 29. Амальгама и не только. От герцога Вандерера пришло очередное приглашение посетить его дом. Первое я получил в Стенборо практически сразу же по возвращении. Но тогда неотложные дела не позволили мне им воспользоваться. Дальше отказываться от приглашений нельзя. Это становится неприличным. Захватив с собой барона Каллайна, я отправился с визитом. Практически весь вечер мы с бароном были центром внимания у мужчин и повышенного интереса у женщин. У меня появилось сразу несколько возможностей для более близких знакомств с дамами. Но не тут-то было. Элоиза не отпускала меня от себя ни на шаг. Похоже, девушка увлеклась мной всерьез, и Анри только подтвердил мои опасения. Конечно, я засыпал девушку комплиментами с ног до головы, шутил, станцевал с Элоизой большинство туров, но в душе соболезновал сам себе. Надо же, вокруг столько прелестниц, а я вынужден развлекать дочь хозяина дома. Мы даже удалялись с ней по разным причинам в сад, но до поцелуев дело так и не дошло. И нескромность Элоизы была тому виной. Казалось бы, что тебе еще нужно, Артуа? Красивая молодая девушка, богатая наследница и отец, далеко не последний человек в империи. Все это так, конечно, но не ее я видел в своих мечтах. Совсем не ее. А кого видел, и сам не мог понять. Скотина ты, Артуа, как есть скотина. Дожить до таких лет и все мечтать о принцессе. Ну, не волнует меня Элоиза. Совсем не волнует. Не начинает часто биться сердце, когда мы случайно соприкасаемся. Я не слушаю звук ее голоса, как музыку. И мне не хочется обнять ее, крепко прижать к себе и не отпускать до конца жизни. Хорошо Каллайну. Он исчез с половины вечера с роскошной огнегривой леди, на прощание сочувственно сказав мне пару слов. Неужели все так заметно по выражению моего лица? Наверное, все же нет. Это барон у нас такой человек. Всегда все знает, все видит, все слышит и все замечает. А вот к брюнеткам его интерес в последнее время совсем угас. Но на эту тему я с ним никогда говорить не буду. По окончании вечера герцог снова принял меня в своем кабинете. На дворе стояла глубокая ночь, но это обстоятельство не слишком нас волновало. Ему, как и мне, не нужно вставать чуть свет и спешить на работу, тем более что день завтра был воскресный. С ним я мог говорить на чистоту, что и делал в течение целого часа. Я рассказал Вандереру все подробности нашего похода, затем он сам задал целую кучу вопросов. По ходу моего рассказа Вандерер пару раз тяжело вздохнул, и я расценил его вздохи как сожаление по поводу утраченной молодости. Видимо, герцог и сам когда-то был не чужд приключений. На левой руке у него нет безымянного пальца, а на лице присутствует шрам. Возможно, и под одеждой их тоже хватает. Помолчали, отведав весьма неплохого вина из его собственных виноградников. Незаметно разговор перешел на его дочь, Элоизу. Что ж, я был готов и к этому. «Господин герцог, клянусь вам, что никогда и ни при каких обстоятельствах я не сделаю вашей дочери ничего дурного. Смею вас заверить, что в этом вы можете быть абсолютно уверены». Затем я в очень осторожных выражениях дал ему понять, что не претендую на ее руку. И это только потому, что не испытываю к Лоизе никаких чувств. А это для меня в подобных вопросах самое важное. Я не Анри. И не смог определить по лицу герцога, доволен ли он услышанным, или все же испытал разочарование. Наконец заговорили о делах. Вандерер поинтересовался, что с моими прожектами. Сдвинулось ли дело с мертвой точки? В ответ я раскрыл нечто вроде кофра и извлек пару свертков. Развернув один из них, передал ему письменный набор в виде шкатулки с изображенным на верхней крышке родовым гербом Вандереров. Этот набор был первым из заказов Грастару. И, должен заметить, исполнение меня впечатляло. А что скажет герцог, человек к подобным вещам привычный? Вандерер осторожно откинул крышку и принялся внимательно рассматривать набор, состоящий из нескольких ручек, чернильниц, стеклянных сосудов с песком и прочего. Я внимательно смотрел за ним, пытаясь по выражению лица определить, оставляет ли увиденное в коробке хоть какое-то впечатление. Молчание длилось пару минут. за которой герцог успел написать несколько слов новыми ручками на листке бумаги и внимательно рассмотреть клеймо Грастара, поставленное на всех изделиях. «Потрясающе!» — наконец вымолвил он, чем заставил меня порадоваться в глубине души. «А скажите, Дакоин, вот эти широкие перья, они для чего?» «Это на тот случай, милорд, если вам придет в голову написать что-нибудь очень крупными буквами». Несколько перьев в коробке были плакатными. «Клеймо мне совершенно незнакомо. Кто этот мастер, безусловно, талантливый?» «Альбрехт Грастар, ваше сиятельство. Буквально вчера мы заключили с ним контракт на 5 лет». Предупредил я следующий вопрос графа. «Вы знаете, барон, мне пришла в голову мысль заказать с десяток таких приборов, чтобы подарить моим друзьям. Согласитесь, неплохая мысль». «Альбрехт уже занимается изготовлением, господин герцог. Было бы замечательно, если бы вы дали список этих людей, чтобы он мог исполнить наборы в родовых цветах и гербах. Извините, мне не очень удобно об этом говорить, но есть один нюанс». «Ну-ну, смелее, Артуа, прошу вас». «Понимаете, идея с металлическими перьями лежит на поверхности, а я еще не готов охватить весь рынок. Вот, посмотрите». С этими словами я положил на стол пенал с десятком ручек. Выглядели они, конечно, не в пример ручкам герцога. Стальное перо и деревянная покрытая лаком держалка. Назовем ее так. Станок мы запустили только вчера, и его производительность рассчитана на 500 штук за смену. Мне понадобится примерно месяц времени и еще 5-6 таких станков. Вот тогда нам нечего будет скрывать. 500 штук в день? Поразился герцог. «Сколько же человек у вас уже работает?» «Трое. Этого достаточно. На один станок, конечно. Штамповка прессом. Сразу 5 перьев за одно нажатие». В общем, герцог проникся ситуацией и пообещал, что не будет пока показывать шкатулку, которая, кстати, очень ему понравилась. Я, в свою очередь, поклялся, что если у меня появится еще что-нибудь новое, подобное этому, то в первую очередь новинку увидит он. Кроме того, я озадачил его еще одной просьбой. Дело в том, что при промышленной коллегии имелся небольшой отдел, который занимался рассмотрением изобретений и рационализацией. Так это будет звучать, если на родной язык перевести. Вот он меня и интересовал. Вернее, его архивы. Рассчитывал я увидеть в бумагах архива много интересного. Бюрократия есть бюрократия. Обратился человек со своим изобретением, рассмотрели его как положено, и ничего интересного не обнаружили. Но зарегистрировать необходимо, так же, как и подробно описать суть предложения. Адрес автора тоже. Вдруг в дальнейшем понадобится. Обращалось в этот отдел достаточно много народу, поскольку премии, положенные за удачные идеи, довольно солидные. Это мне сам Калайн рассказывал. Я же имею неоспоримое преимущество перед чиновниками. Ведь то, что может им показаться нелепым или абсурдным, в моем мире давно и успешно существует. Так вот, меня интересуют как изобретения, так и в первую очередь сами люди, которым идеи пришли в голову. Теория — это отлично, но свой центр в Стенборо я мечтаю создать именно для практиков. Взять ту же химию. Повесил человек сушить на печь тряпку из хлопка, упавшую в концентрированную азотную кислоту. Она возьми да вспыхни чуть ли не со взрывом. В результате бездымный порох и новая эра в развитии стрелкового оружия. Потом уже был подробно описан процесс с формулами и всем остальным. Вот мой кузнец из Кривичей. Отличный кузнец, чего уж там. Но съедает его страсть к изобретательству. Все-то он пытается усовершенствовать. Переманил я его к себе. Для начала озадачил мясорубкой. Да-да, именно мясорубкой. Котлеток, видите ли, мне захотелось. Обратился к повару, тот меня понял. Но рубленное мясо все же не перекрученное. Я к кузнецу. Кому же еще? Что там сложного в устройстве? Корпус, бесконечный Архимедов винт, 4-лопастный нож, диск с отверстиями да ручка. 2 дня он промучился, но сделал. Огромная мясорубка получилась. 3 раза больше привычной, но действующая. Повар теперь во мне души не чает. Настолько ему труд облегчил. Я кузнецу новую задачу подкинул. И вообще, говорю, переходи работать в кузницу, что при замке. Будешь делать, что в голову придет. О куске хлеба думать не нужно, а об оплате сговоримся. Ну и о моих заказах не забывай. Альбрехт Грастар тот вообще Леонардо своего мира. Показывал он мне свои рисунки. Хотя до вертолета дело и не дошло, но много чего интересного в них оказалось. Я к нему с конкретной просьбой. Хочу, мол, бинокль. И чтобы непременно с центральной фокусировкой. Работа тонкая, ювелирная. Кому же еще, как не к нему? Объяснил, как мог. На бумажном листке нарисовал. Альбрехт увлекся задачей не на шутку. Грозился сделать в скором будущем. Сколько их еще по империи разбросано, таких самородков? И как их найти? Главное в этих людях, что руки растут откуда нужно и мыслят неординарно. Я поставлю им свои задачи, но и у них может оказаться то, что мне нужно. В отдел промышленной коллегии такие люди сами приходят, и искать их не нужно. Герцог сможет мне помочь, если захочет. После недолгого раздумья Вандерер обещал похлопотать, но попросил неделю времени. Да мне и не к спеху. Время терпит. На следующий вечер, уже после заката, мы подъезжали к Стенборо. Завтра наступал день, назначенный для сбора всех моих бойцов. Все, отпуск закончился. Пора за работу. Ужинали при свечах. За окном стояла темень. Капсом отсутствовал. В ответ на мой вопрос управляющий сообщил, что химик частенько ночует в лаборатории. Благо, этот вариант мы предусмотрели и позаботились о такой возможности. Утром, когда я зашел в башню, Капсом сидел за столом, уткнувшись в старую книгу, доставшуюся ему по наследству от прежних хозяев, одновременно что-то помешивая в стеклянном сосуде свободной рукой. Увидев меня, Капсом вскочил, и мне даже показалось, что обрадовался. Мелочь, но приятно. Мы вместе позавтракали тем, что я захватил с собой. Беда с этими учеными. Натуры увлекающиеся и зачастую смотрят на пищу, как на досадную помеху, что отрывает от дел. Поговорив о том о сём, я как бы невзначай спросил, что там с зеркалами. Капсом махнул рукой в сторону стола в одном из углов башни. И действительно, на столешнице лежало несколько пронумерованных кусков стекла, покрытых черной краской. Взяв в руки один из них, я перевернул его и ахнул. На меня смотрела до боли знакомая физиономия с открытым ртом. Перевернул следующий кусок — то же самое. Все они оказались зеркалами. Качество у них немного различалось, но большинство зеркал были просто великолепны. Капсом смотрел на меня, чрезвычайно довольный произведенным эффектом. Я подскочил к нему, поднял на руки и закружил по комнате. Благо его габариты это позволяли. Еще немного, и я бы расцеловал его в небритую физиономию, но сдержался. «Господи, Нерк! Как вам это удалось за столь короткий срок?» Честно говоря, мне самому до этой минуты не очень верилось, что нам удастся получить амальгаму. Не верилось, вот и все. Слишком уж все просто. Одно мешаешь с другим, возможно, что-то добавляешь. А как же многовековая монополия той же Индории? Ведь за это время ни один десяток исследователей безрезультатно пытался получить этот самый состав. Капсом махнул рукой. Все до банального просто. Достаточно... Я замахал на него руками. «Молчите, ради бога, мало ли что!» Химик понятливо кивнул и протянул мне исписанный лист бумаги. «Здесь все подробно расписано по фазам. Я...» На этот раз его заставило замолчать появление Калайна. Мне срочно пришлось принять равнодушный вид, хотя внутри все ликовало. «И как наши успехи?» — поинтересовался он. В ответ я протянул ему одно из зеркал. Анри внимательно рассмотрел в нем свое отражение и сказал: «Мне сразу стало все понятно по ликующему выражению твоего лица». И, глядя на мою вытянувшуюся физиономию, рассмеялся. «Нет-нет, дорогой Артуа, никто другой ни за что бы ничего не понял. Мне же этот талант по наследству достался. Кстати, ты не мог бы дать мне одно из этих зеркал в счет будущего жалования? А то бриться неудобно». «Бери хоть половину из них, причем о деньгах и думать забудь». Милостиво разрешил я. Затем обратился к Капсому. «Все, работы на сегодня закончены. Сейчас мы идем в замок, будем праздновать. Ведь это не просто зеркала. Это наше будущее». В разговорах мы неплохо провели время до самого обеда, употребив не одну бутылку вина. Узнав о моем приезде из Малых Луг, примчался доктор Фройнцанер и составил нам компанию. После весьма неплохого обеда я устроил себе адмиральский час, считая, что вполне заслуженно. Но полноценного отдыха все же не получилось. Именно в это время Камилла зашла в спальню поменять салфетки на столе. Она так мило засмущалась, что застала меня в постели. Словом, поспать не удалось. К ужину собрались все. Приехали дикие, Амин с Пилаем прибыли буквально вслед за ними. Мы опять собрались всей нашей славной компанией за одним столом в обеденной зале. Серьезные разговоры отложили на завтра, поскольку за ужином решили устроить дегустацию бренди. А чего откладывать? 3 лет выдержки ждать долго. По моему сигналу, в залу внесли большой, литров на 50 бочонок, и разбандарили его под восторженные возгласы моих парней. Но я сразу предупредил. Убеждаться в том, что у бочонка есть дно, сегодня не будем. А вот выпить за здравие друзей, за погибель наших врагов и за некоторые другие хорошие вещи мы просто обязаны, и все тут. Налив себе в бокал на 3 пальца, я осторожно понюхал жидкость. Пахнет отлично. А как на вкус? Отпив небольшой глоток и покатав его языком по рту, почувствовал и виноград, и легкий привкус дуба, и еще что-то неуловимое, но очень приятное. Мда, мы с Капсомом здесь потрудились на славу. Парни внимательно следили за моими действиями, видимо, гадая, где надо делать выдох, где пить залпом и после этого морщить лицо. Нет, ребята, тут нечто другое. И вы сейчас сами это оцените. Бренди понравилось всем без исключения. Никто слишком не усердствовал, но сам факт, что бренди целый бочонок и его можно использовать в любой момент, грел душу каждому. Мы славно посидели до позднего вечера, веселясь от души. Нам было что вспомнить. А вспоминалось почему-то только веселое и забавное. Замок иногда вздрагивал от взрывов хохота. Была и гитара, и исполнение хором песни, ставшей нашим гимном. Немного говорили и о предстоящих делах. Дикие нашли 3 очень неплохих воинов, которые должны прибыть в Стенборо завтра к вечеру, чтобы я мог на них посмотреть и переговорить с ними на случай возможного найма. «А что с ними разговаривать? Конечно, беру!» Я решительно рубанул воздух ребром ладони. «Но вы их даже в лицо не видели!» Недоуменно протянул кот. «Господа!» — обратился я к диким. «За то время, что мы вместе, мы неплохо успели изучить друг друга. Я уважаю ваше мнение, и мне достаточно того, что вы их рекомендуете. Нам нужны воины, которым мы могли бы доверить свои спины, и вы отлично это понимаете. Если вы доверяете им, то доверяю и я. А если нет, то и разговор не нужен. Что вы об этом думаете?» Ни секунды не колеблясь, ворон кивнул головой. «Да, доверю. Ну вот видите, как все просто. Представите их мне, этого будет достаточно. И хватит говорить о делах. С завтрашнего дня мы только этим и будем заниматься». Повар, заранее предупрежденный о нашей встрече, приготовил столько всего разного вкусного и красивого, что в душе я был даже горд таким столом. И ели мы с серебра, как было когда-то обещано. Кроме бренди, на столе присутствовало и вино. Много вина на любой вкус. Но когда мы встали из-за стола, никто из нас не пошатывался, не заплетался языком, не требовал продолжения банкета. И это тоже заполняло мое сердце гордостью.